Часть третья, глава десятая. «Ну, топай». «Куда?» Круглоголовый так и стоял, мешковатый силуэт в свете фонаря за окном подъезда, напряженно и слегка подобострастно подняв руки двумя скобами. «Интересно, кого это они прислали? Инспектора детских садов? Уж одно то... Как талантливо тот вел слежку? Что значит куда? На консультацию? Разве ты не собирался меня навестить? В смысле, идти?» И обреченно мотнул подбородком вверх. «Знает, на каком этаже квартира. Умница!» «Да-да, только ради бога на цыпочках, а то проснется Ришард». Кордовин нажал кнопку, вспыхнул свет. Оказывается, он белесый блондин, этот удивительный посланник. Чуть ли не альбинос. Вот что напоминает его башка. Гриб-шампиньон из пластиковой коробки в супермаркете. Ошалевшее, будто сплюснутое от испуга лицо. Вперед, мой юный друг. Стал подниматься по ступеням, и вправду на цыпочках, деревянная от напряжения спина, коротковатые ноги, а сзади, едва не упираясь дулом ему в спину, с его портфелем в руках поднимался Кордовин, приговаривая что-то несусветное. «Не дай бог, Ришард проснется, это будет ужас!» Шампиньон восходил ступенька за ступенькой, как во сне, он ничего. Ничего не понимал из того, что бормочет этот ужасный, из-под земли выскочивший эксперт. Ведь он всю войну был польской девочкой, и поэтому впоследствии должен был убедить других и, главное, себя, что он мальчик, ну и мужчина, само собой. Это его пунктик, понимаешь? Так что командование спецназа небольшой, но довольно эффективной местной армии приходило в ужас от его ненужной жестокости. Хотя в миру он дантист, просто дантист, легчайшая рука, виртуоз изымания негодных зубов из челюсти. Тебе не нужно вынуть зуб. И, дождавшись судорожного рывка ворсистой, как диванный валик головы, мягко проговорил: «К стене лицом и умоляю, тихо, чтоб я случайно не стрельнул, я, когда нервничаю, неуправляемо метко стреляю, это прямо моя беда». Отворил дверь левой рукой и молча сопроводил посетителя в комнату, где немедленно испарилась вся эта дурная скороговорочка и безумный бормот о спящей польской девочке по имени Ришард. Между тем, дантист Рашкевич действительно всю войну был польской девочкой. Его укрывала крестьянская семья, выдавая за внучку. И впоследствии он действительно служил в здешнем спецназе. А в данный момент, надо полагать, действительно мирно спал рядом со своей Шуламитой. В кресло, вон туда, к окну. «Умница! Тебя как зовут?» «Владислав», — быстро ответил клиент, осторожно наклонившись с поднятыми руками, как китайский болванчик, в смысле рад познакомиться. Кордовин сел в кресло напротив, продолжая держать глок задумчиво востребованным. Их разделял журнальный столик и торшер, лебединую шею которого хозяин немедленно свернул в сторону посетителя, направив бьющий поток электричества прямо тому в лицо. «Что ж ты без оружия, Славик?» — сочувственно спросил он. Здесь, на хорошем свету, он уже разглядел, что Славику от силы лет 27. Следовательно, он не мог быть тогда там, в мастерской, в тот день, и не мог мучить Андрюшу. «Живи, Славик, живи, черт с тобой, хотя ты и редкостный идиот, и отнял у меня кучу драгоценного времени». «Ну, они сказали, что не стоит вас дразнить, и что вы умный, как дьявол. Это верно, усмехнулся Кордовин. Я и есть дьявол. И жду некоторых объяснений, пока мне еще не надоело. Видишь, я начинаю утомляться, и не дай бог, еще от нервов пущу тебе пулю. Вот и дулом прочертил неторопливый полукруг, выбирая место. Вот в горло, например, в еремную ямку. После чего выскочу в трусах на балкон и заору: «Ришард, я убил грабителя!» И меня оправдают, потому что Ришард все подтвердит. Такие уж тут жестокие законы. Я ведь не приглашал тебя на чай, а? Захар Миронович, хрипло проговорил Славик, щурясь в луче немилосердной лампы и по-прежнему сдаваясь обеими руками. Прежде всего, я уполномочен. Прежде всего, ты сейчас выпустишь воздух из любой дыры и скажешь мне, как это Мажар не побоялся опять возникнуть в моей жизни. Семен Семенович просил передать, что вышла ошибка, выпалил Владислав послание, и от того, что его не перебили, дали произнести главное, и разговор стал выруливать на понятную ему тему, облегченно вздохнул и дальше проговорил свободнее, хотя видно было заученный текст. Семен Семенович просил передать, что страшно сожалеет о том случае, что никто не собирался убивать Христосика, и все это вышло случайно по Ну да, его только хотели слегка поджарить. Небольшие аппетитные гренки на груди и на животе. «Заткнись!» — рявкнул он, заметив, что парень порывается что-то возразить. «Я урою тебя, падла!» «Плохо. Ой, плохо, Дон Сакариус. Откуда эти слова? Кто это сейчас кричал в тебе? Дзюба? Фор Володька? А может быть, дед?» Несколько мгновений он тяжело дышал, сцепив зубы и пытаясь подавить тугой фонтан желчи в области диафрагмы. Минуты три длилось тяжкое молчание. Круглое лицо посланника посерело. Остановившимися глазами он следил за рукой Кордовина, сжимающей оружие. — Ты вот что, Славик, — наконец проговорил Кордовин. — Кем же ты приходишься Мажару? Зятем, — ответил тот, явно удивляясь меткости вопроса. — Не зря тесть предупреждал насчет этого типа, не зря. Я, получается, Анжелкин муж, вот. Анжелкин. Да, была девчушка, желтые бантики, на зубах цепки. Веселый такой грызун, помню. В мастерскую раза два он с дочкой приходил. Так вот что, Анжелкин муж. Я, пожалуй, тебя сейчас прихлопну. По ошибке, всяко ведь бывает. Но потом охотно извинюсь, мол, не хотел. — Захар Миронович! — взмолился бледный парламентер. — Ну, можно я все скажу? — Да ты и так все сейчас скажешь. Ты еще не понял? — тихо спросил Кордовин. — Все, что мне нужно знать, ты скажешь. Опусти руки на колени вот так. Ну, давай, начинай, я слушаю. Будешь моей Шахерезадой, пока длится сказка, девушка живет. Вот сейчас Шахерезада станет выбирать выражения и наверняка не захочет больше в суе поминать Андрюшу. Ладно, успокойся. Ты столько лет ждал чего-то вроде этого, чего-то вроде... Приди в себя и постарайся понять, что им на самом деле нужно, зачем они прислали к тебе не опытного киллера, а этого безоружного кретина, перетереть то, что перетереть невозможно, что никогда быльем не порастет. И они это знают, вон как точно проинструктировали парня, кто ты такой. Видимо, ему велели поговорить исключительно конфиденциально. Вот и намотался бедняга целый день по городу, подстерегая момент. И Славик приступил к изложению послания. Растопыренные пальцы на его круглых коленях подрагивали, он глаз не сводил с маленького черного дула, удивительно твердо смотрящего ему в лицо, удивительно твердо, даже тогда, когда Кордовин вдруг так страшно взревел, прямо как гнатюк. А еще говорили: эксперт, эксперт, и звание у него доктор. Ничего себе доктор! «Да что вы, Захар Миронович, вот вам крест, Мажар совсем ни при чем!» Так и просил передать, в страшном сне не мог себе представить. «Вы ж знаете, Семен Семенович добрейшая душа, он понятия не... Его тогда и в городе не было, это все гнатюк, это он прислал своих пацанов разбираться. Просто выяснить, правда ли, что Басота втихаря готовил второго Рубенса». Гнатюк, конечно, озверел. Варенов так и сказал. — Что Варенов? — отрывисто перебил Захар. — Что Варенов сказал? — Ну, это ж Варенов замутил, когда они вместе парились в баньке-то. Гнатюк похвастался своим Рубенсом. Варенов и говорит: я на твоем месте, Сева, хорошенько проверил бы своего Рубенса на вшивость. И что, мол, у Басоты два таких парня имеются, который весь Эрмитаж по камешкам куда угодно перенесут, никто и не заметит. И когда Гнатюк на другой день притащил Варенова смотреть Венеру, тот сразу сказал: работа, мол, отличная, и ребята сущие гении, и холст состарен как следует, но только это не Рубенс. Кинул, мол, тебя Басота, подсунул фуфло. Гнатюк весь в пламени, тыр-пыр, покатили по адресочку, а Басота тот прям сквозь землю провалился. Даже очень удивительно, как это он в одну ночь выехал со всем своим добром. Одна только медная табличка на двери: профессор, хуё-моё, а квартира уже сдана в ЖЭК. Ну, тогда, само собой, кинулись разбираться дальше. Кто ж мог знать, что этот, ну, тот... Такой был гнилой и чуть не сразу откинул, извините, скончался. Ничего и не сказал. Будто ни о какой такой второй Венере не знал. Может, правда не знал. Может, на Басоту еще какие-то ребята шустрили. Он же весь Питер прикармливал этим заграничным средством, ну, от которого у 90-летних дедов стоит как под ружьем. Семен Семенович тогда сразу сказал: если уж Христо, если тот парень ничего не знал, то и Захар тут ни при чем. Мол, вы всегда вместе работали. Где один, там и другой. Неприятная история. Он покрутил своей круглой головой, вполне искренне сокрушаясь. Будто знавал и Андрюшу, и Басоту. И еще Семен Семенович просил передать, ну, чтобы у вас душа не горела. Те пацаны гнатюковские, которые вашего друга и все ваши картины от злости порешили, оба давно уже в разборках пострелены. И, между прочим, сам Мажар со всей семьей отсиживался 8 лет в Новочеркасске у брата. Гнатюк тоже смылся, тоже отсиживался, но в Чехии. Хотя Гнатюк, ему что, он богатый. — А Мажар бедный, — вставил Кордовин. И тут преданный зять Славик подался вперед и, уже не глядя в дуло, с искренней обидой проговорил: — А что вы думали? У Семен Семеновича вся клиентурная сеть полетела. Они в Новочеркасске за 8 лет все вчистую проели, что было, да еще в такое тяжелое время, 90-е, чистая голодуха повсюду. Семен Семенович перебивался завхозом в Новочеркасском театре. Ага. И питался акридами, и ходил в рубище, и носил терновый венец. Ладно, Славик, ты хороший зять. Увертюру отработал. Теперь заткнись и коротко отвечай на вопросы. Басоту искали? Да всюду. В Австралии? Славик усмехнулся. Австралия, наследство, хуё-моё. Это, конечно, фуфлом оказалось. На Австралию Гнатюк ухлопал тысячи зелени. Там одни кенгуру остались непроверенными. И сейчас? Не знаете, где он? Не, видать, залег на дно по-крупному. 15 лет в бегах. А картина? Гнатюк считает, Басота держит ее где-нибудь в сейфе, а сам в швейцарской деревне в стоге сена зарылся. А там попробуй найди. Кордовин откинулся к спинке кресла, опустил затекшую руку на колено. «Ну, дальше», — глухо проговорил он. «Какого черта я вам понадобился? Неужели Гнатюк думает, что я буду иметь с ним дело?» «Не с ним, Захар Миронович», — торопливо проговорил Славик. «Это просьба Мажара. Прежде всего, только взгляните. Это она?» И поскольку портфель стоял на полу у ног Кордовина, он лишь вытянул подбородок с молчаливой просьбой портфель открыть. Захар опустил глок в карман куртки, наклонился и потянул язык замка. Он уже слышал об этом недавно изданном крупным британским издательством каталоге пропавших картин, но еще не видел его. Увесистый. Что и говорить, за последние века украдено, потеряно, уничтожено множество великих творений человеческого гения. Молодцы. Прекрасно издано. Великолепные репродукции. Каждое полотно, каждый канувший в лету гравюра или рисунок сопровождены историей предмета и названием в точку. Разыскивается шедевр. 207-я страница, негромко подсказал Славик. Так и сидит бедняга. Пальцы растопырил, весь взмок от жаркого света торшера, моргает слезящимися глазами. Ну, посиди еще, дурень, посиди так. 207-я. Вот она. Ах, ты черт! Аж сердце захолонуло. Это рыхловатая жемчужная плоть рубенсовских женщин. Она, как мокрый снег в пейзажах Сеслея, ни с кем иным не спутаешь. Лежит в сонной солнечной неге. Сколько ж лет мы не виделись, милая моя! Она? Она? В распад между страницами была вложена, для сверки, надо полагать, большая фотография с той, другой, преступной, кордовинской Венеры, которая до сих пор хранится у Гнатюка, терзая его сердце и расстравляя желудок. Фотография сделана профессиональным фотографом при естественном освещении. Кордовин молчал, сравнивая репродукцию в каталоге со своей Венерой. То же сонное тело, излучающее тепло, те же солнечные пятна — на стволах деревьев, бархатная тьма лиственных крон, невесомая голубизна небесной полыньи. Неплохая копия, совсем неплохая. Но тогда он не знал еще многого из того, что изучал потом в Стокгольме. Сейчас он сделал бы ее совершенно иным способом и на неизмеримо более высоком уровне. Разом накатила горячка тех недель. Воспаленные от постоянного напряжения глаза, то утро, когда, наконец, решив побриться, он отшатнулся от красноглазого лешего в зеркале. Память зрения и сейчас невольно воспроизводила этапы заполнения холста красками, истощенные питерские рассветы, желтый свет настольной лампы на сливочных изразцах, огромной, чуть не до потолка, дореволюционной печи в кабинете Аркадия Викторовича. Где-то за грядой кипарисов родилась и потянулась тонкая нить воинственного клича муэдзина. В Вплетаясь в синебелесый невский воздух, она стежками простегивала годы без Андрюши. Пульсировала в беглых предутренних снах, пронизывала многолетнюю его бессонницу. Порой, подстерегая забытье, вдруг вышивала его, Захара, погибшей картины, мама с белой голубкой на плече, блаженный капитан Рахмил, славная драка на Иерусалимке, Трейгер и его мамаша. Погибшие картины, которые он упорно гнал из памяти, наложив на себя добровольную епитимию, запрет на творчество. Андрюша не напишет больше своих, но и ты своих не напишешь. И когда муэдзин в отдалении дотянул и бросил последнюю ноту певучей угрозы, он вдруг понял с абсолютной ясностью, для чего искал его пройдоха Мажар и почему прислал этого недотёпу. Славик — человек из семьи, и что бы ни произошло потом, его нетрудно будет держать у ноги. К тому же всем своим видом тот усыпит бдительность кого угодно, будь ты суперагент. Но дело не в этом. Консультация. Ай да Мажар, Семён Семёныч, башка у тебя варит неплохо, это так. Но в данном случае губу ты раскатал напрасно. Так это она? А ты что, сам не видишь? Найди хотя бы одно отличие, как в том ребусе. Нет, Славик заволновался, Семён Семёныч... Спросить велел, дело прошлое, бизнес есть бизнес. Это ведь вы со своим другом реставрировали настоящую, да? Кордовин захлопнул тяжелый каталог, опустил его на журнальный стол и движением ладони слегка отодвинул, словно кораблик по воде пустил. «Да», — бросил он. «Тогда, может, вам известно, кто сработал другую?» Он молча изучал круглое лицо хорошего зятя. Попал парень в уголовную семейку, как кур во щип. Наконец протянул руку к нижней лампе торшера, что последние пару часов жгучей коброй выжигала глаза нелепому парламентеру, и отвернул ее в сторону, мгновенно переодев комнату в иные тени. По левую руку всплыло окно со зрелой напряженной луной над взводом кипарисов, сбегающих по улице вниз. «Известно», — сказал он, — «это сделал я». И в наступившую тишину добавил «я один», само собой не имея понятия о планах Басоты. Я ведь ему безгранично доверял. Он выждал несколько мгновений, пока парень перестанет моргать воспаленными глазами, обвыкнув в полутемной комнате, слегка подался вперед и проговорил: «А сейчас я расскажу, Славик, зачем тебя прислал ко мне тесть. При тебе письмо или он устно велел передать?» Славик сглотнул, как поперхнулся. «Устно? Это умно», — кивнул Кордовин. — Так вот, передать он просил следующее. Следи за стилистикой, мне интересны разночтения. Поскольку я, Захар Кордовин, за все эти годы столь преуспел в своем картинном бизнесе, человек известный и уважаемый, эксперт, и, как верно ты выразился, хуё-моё, мне предлагается выгодная сделка. Если уж Венеру ищут, да еще такие уважаемые инстанции, то можно пособить данную девушку найти. Сколько еще ей валяться у Гнатюка без дела, правда? Для этого надо ее чуток подправить, гнатюковскую-то картину. Ведь мой профессиональный уровень неизмеримо, как верно полагает Семен Семенович, вырос. Старить картины я теперь умею куда как ловчее. Главное же, вырос мой авторитет в кругах коллекционеров, экспертов и аукционеров, и данное мною экспертное заключение очень даже примут к сведению на любом аукционе. Но самое главное, где бы ни находился Басота, это полностью парализует все его планы на будущее относительно Венеры. Он будет молчать. Что ты глядишь на меня дикими глазами, Славик? Парень и вправду смотрел на Кордовина, вытаращив глаза. Он несколько часов, пока летел, заучивал в самолете наизусть всю эту речугу с небольшими поправками в сторону уважухи. Вот уж точно, Семен Семенович выразился, дьявол. Сынок, будь очень аккуратным с ним, вежливым. Захар, сука, он такой умный. Не вдаюсь, каким образом вы собирались переправить мне картину. Это уже вопрос технический. Возможно, ждали от меня указаний. А вот денежный расклад предполагаю таким. В случае удачи 40% берет Гнатюк, нам с Мажаром по 30, так? 40, поправил Славик. Вам 40. Папа согласен на 20. О, я приятно удивлен бескорыстием Семена Семеновича. Он внезапно поднялся и, повернувшись к гостю спиной, подошел к балконной двери и распахнул ее. Ночная горная свежесть плеснула в комнату лавандовым прибоем, замерла на пороге, теребя занавеску. Высоко над кипарисами, алмазным камушком, светила яркая и одинокая звезда Венера. Кордовин подошел к небольшому бару в углу, тихо мерцающему ночником, приоткрыл дверцу и склонился, изучая тесную толпу бутылок в призрачном зеленоватом свете. Славик сидел все в той же позе, не решаясь снять руки с колен. Хотя Кордовин так долго выбирал напиток, что при желании парень мог бы совершить все, что угодно, рвануть к двери или прыгнуть на эту худощавую на вид спину, но он продолжал послушно сидеть, боясь шевельнуть пальцами. Он почему-то был совершенно парализован этим человеком. Наконец Кордовин вернулся к журнальному столику с бутылкой коньяка и двумя широкобедрами бокалами. Неторопливо расставил, плеснул в бокалы темной маслянистой жидкости, придвинул к парню. — Выпей, Славик. Ты неплохо поработал сегодня. И ты мне нравишься. Ты преданный папе зять. Ну, пей. Это хороший коньяк. Главное, невозможно понять, когда этот человек говорит серьезно, а когда издевается. Но выпить очень хотелось. И Славик на свой страх и риск протянул потную руку к бокалу и с жадностью опрокинул в рот содержимое. Неграмотно. Смаковать же вроде надо. Да плевать, вон у него поджилки до сих пор трясутся. Вкус во рту от коньяка возник терпкий и душистый, и с каждой минутой горячо заливал все изнутри — затылок, лицо, даже уши. Кордовин, внимательно глядя на гостя, дождался ожидаемой реакции и налил еще. И Славик быстро принял добавку. — Ну, хорош, — сказал хозяин, — тебе ведь еще рулить. Никогда больше не бери машину с таким цирковым счастливым номером, понял? «Понял», — благодарно выдохнул парень. «А теперь запоминай ответ Семёну Семёновичу». Кордовин помолчал, будто перебирая в уме разные варианты ответа. Хотя ничего он не перебирал. Просто вспомнилась их с Андрюшей мастерская, бледный северный свет из трех окон в покатой крыше, горячие пышки, укутанные в Андрюшин шарф, и возлюбленный диван, диван возлюбленных, утопленный в обводном канале. Он кашлянул и проговорил медленно и раздельно, будто заботился о том, чтобы дурка Славик в точности запомнил не только его слова, но и интонацию. «Я потерял друга. Я потерял все свои картины. Попытки договориться со мной бессмысленны». Славик выслушал это, приоткрыв рот и потупившись. Запомнить это было легко. Большого ума тут не требовалось. «Теперь иди», — устало сказал Кордовин и протяжно зевнул, медленно стягивая шеи галстук. «А я тут вздремну». Славик поднялся, не зная, как прощаться в таком случае, в случае полного провала всей миссии. Например, протянуть ли Кордовину руку или нормально подосвиданькаться, а может, просто повернуться и молча выйти. Он запихнул каталог в портфель, застегнул замок и поднял голову. И окоченел. На него из руки Кордовина безжалостно глядела маленькая черная дула. Кордовин сидел в кресле, прямой и пружинистый, словно в течение той минуты, пока Славик решал, как лучше прощаться, выспался за двоих. Но главное — глаза, эти холодные серые глаза эксперта, начисто отметали намек на розыгрыш и совсем не вязались сочувственным, даже сострадательным голосом. «Ты забыл мне рассказать еще кое-что, сынок», — проговорил этим сочувственным голосом Кордовин. «Ведь вы нашли Басоту». «Нет еще! Нет!» — вскрикнул Славик, тряся головой и прижимая к животу портфель обеими руками. Он не мог сказать про Басоту. Гнатюк просто убьет его, и все. Да и не знает он всей тонкости игры с этой проклятой Венерой, которую затеяли тесть с Гнатюком. Значит, еще не нашли. А кто ищет? Я не знаю, чуть не плача выдохнул Владик. Вот крест, не знаю. И под ласково-ледяным взглядом этой кобры зачастил какое-то агентство в Нью-Йорке, сыскное, там маленький шустрый латинос. Через знакомую вышли, говорят, из-под земли вытаскивает, как ворон червяка. Это он уже повторяет слова Гнатюка. Тот всегда любил фольклор. А сейчас, понятно, желает заменить заново состаренную, незадачливую свою копию на подлинную Венеру, изъятую у Басоты, живого или, скорее, мертвого, как уж получится. Ну, иди. Кивнул Кордовин, опуская руку. И Славик обреченно повернулся, вышел в прихожую, немея спиной, рухнул грудью на дверь, выпал наружу и побежал. Загромыхав по лестнице, он стукнул подъездной дверью и завел машину так быстро, словно невидимый судья дал старт в авторалли. На рассветном небе в черной раме окна тихо истаивала Венера, генерал-звезда. Кордовин поднялся, запер входную дверь, медленно, с наслаждением разделся, вошел в ванную и долго стоял под сильным напором душа, переключая горячую воду на холодную. Наконец перекрыл краны и с силой растерся полотенцем. Комната за это время выплыла из ночи, раздалась вширь, обнаружила на стенах кое-какие неплохие гравюры и болотного цвета широко раздвинутые занавеси на балконной двери, между которыми акварельной зеленью разлилось утреннее небо. «Как все же толково он сделал, — подумалось мельком, — с самого начала передав дедову коллекцию во временное владение родному Иерусалимскому университету. И сохранно оказалось, и полмира с выставками объездила. Нет, не глуп ты, Кордовин, Захар Миронович, а, пожалуй, даже и очень не глуп. Итак, маленький шустрый латинос, агентство в Нью-Йорке из-под земли, значит, вытаскивает. Из-под земли люк. Не одеваясь, он вышел на балкон. Окна его гостиной смотрели в заросший мальвой и кипарисами двор, так что никто видеть его не мог. А рассветный ветерок — самое приятное и мимолетное, что есть в Иерусалиме. Когда бывал дома, он наблюдал с этого балкона восход солнца. Ополоснув небо бледно-марганцевым отсветом, оно уже выпрастывалось из верхушек деревьев, медленно проворачиваясь огненными боками и дельфиньей спиной. Вот на раскаленную лысину светила надвинулось кинжальное облачко, получилась танзура наклюкавшегося монаха. Уже вовсю хлопотали птицы в плюшевом теле огромного кипариса напротив. Там обитала целая колония крошечных, как желуди, сизо-зеленых юрких птах. У них были налажены дипломатические отношения с удодами. Те прилетали по двое, по трое, послы эмира в полосатых халатах. И прежде чем нырнуть в одну из плюшевых пещерок, совещались друг с другом, надменно кивая великолепно украшенными головами. Внизу в квартире Рашкевичей хлопнула балконная дверь. Это Ришард вышел покурить, судя по дымку сигареты, повисшему на лохматой ветви ближайшей туи. «Утро доброе, Ришард!» — крикнул Кордовин, не сводя глаз с пунцового светила, поднятого на пике туй и кипарисов кармин, разбеленный краплак и кадмий пурпурный и бирюзовая. Можно и зеленую польверонезе. «А, Заки!» — охотно откликнулся сосед. «Слышь, Заки, чего это ты вопил ночью?» Кордовин перегнулся и глянул вниз. Облокотившись на перила своего балкона, непринужденно стоял польская девочка Ришард, голый, с бронзовыми желваками старых, но крепких мышц. Даже бронзовая лысина этого бывшего десантника, окруженная колючей седой изгородью, казалась задубелой мышцей. «Зуб болел», — отозвался Кордовин. Поначалу его раздражала эта местная манера привольно раскинуться там, где и в каком виде застанет тебя жара и хотенье. Все эти шлепанцы на босу ногу в приемной мэра Иерусалима, шорты и майки поголовно на всей очереди к окошку банковского кассира. Раздражала привычка здешних мужчин носить брюки, вывалив животы и ягодицы на свободно обдуваемый простор. Особенно гневно он фыркал, когда издали замечал на шоссе рядом с торопливо припаркованным на обочине автомобилем спину очередного нефтерпежа, пускающего долгую блаженную струю в рыжий кювет. Словом, очень сердился и презирал, пока однажды, возвращаясь из Тель-Авива после приема в российском посольстве, концерт, банкет и добрый литр выпитого не обнаружил себя на обочине возле автомобиля с мучительным нету силам во всем сладостно опустошаемом теле. И только вспыхивающие фары на шоссе озаряли его спину в безукоризненно сидящем на ней смокинге. «Ришард, с кем ты там разговариваешь, голая задница?» — донесся хрипловатый голос Шуламиты. «Со звездой Голливуда!» — крикнул дантист. «Слышь, Заки, если не врешь, спускайся. Я тебе до работы успею вытащить этот зуб». Зажав сигарету в углу рта, Он умудрился одновременно почесать правой рукой седые кустики за ухом, а левой — седой куст внизу живота. «Но я думаю, ты врешь, а? Признайся, у тебя там баба красивая?» «Что ты несешь, старый бесстыдник?» — крикнула Шуламита. «Одень штаны, наконец!» И двое голых мужчин, один на втором, другой на третьем этаже, одновременно расхохотались, и каждый вошел к себе в квартиру. Он надел свежую мятую хлопковую рубашку из тех, что так удобны в работе, и темные, тоже мятые вельветовые брюки. А вот кофе выпьем там, в мастерской. Заодно и чайка покормим. И надо уже, надо поторопиться. Аркадия Викторовича в стоге сена не спрячешь, товарищ Гнатюк. А вам его искать не стоит. Ведь вам пока не на что подменить подлинного Рубенса в его коллекции, для чего вы и прислали ко мне семейного придурка. Так что притормозите. И разбираться с Басотой будут не ваши заплечных дел мастера, не ваши ублюдки. Нет, мы не допустим подобного беззакония. Аркадий Викторович, не волнуйтесь, вы умрете от руки мстителя, исполняющего закон. А умереть вам уже пришло время. Андрюша заждался. Усевшись в кресло, он снял телефонную трубку и принялся наизусть набирать длинный номер. Мельком глянул на часы, поморщился. Эх, рановато. Спит еще мой бугай. Абонент и правда долго не отвечал. Затем с полминуты в трубке кто-то отхаркивался, отрыкивался, пристанывал. Наконец хриплый утренний бас рявкнул. «Что такое?» Кордовин улыбнулся в трубку и нежно проговорил. «Дзюбушка!» «Захарыч!» — взревели ему в ответ. И еще минуты две он терпеливо пережидал каскад восторженных приветствий вперемешку с кашлем, ласковым матерком и отрывистыми восклицаниями типа: «А я, ну, как чуял, еще вчера Ларке говорю, шо-то Захарыча давно не слухал. Постой, Захарыч, я только хлебну тут из холодильника пивка, а то вчера до ночи с ребятами». «Иди, иди», — сказал Кордовин, — «я подожду». Этот Зюба несколько лет подряд мало-помалу переправлял из Винницы дедову коллекцию. Холсты, покрытые горячим воском и свернутые в трубы, рисунки, акварели и гравюры, проложенные бумагой и упакованные согласно строжайшей инструкции Захарыча, перевозили в своих зашорканных баулах спортсмены, боксеры и дзюдоисты, велосипедисты, теннисисты и лыжники, все, кто ехал на зарубежные соревнования, особенно в Швецию, особенно водным путем. Иногда Захар встречал в порту Стокгольма сразу двоих, уже зная, что долговязый такой Витек везет две акварели Дюфи, а конопата рыжуха, симпатична такая дывчина Оксана, рисунок Пикассо. Для того, собственно, он и устроился в этот паб, где работало всего три человека – повар, он, Захар, и хозяйка Адель, которая весь вечер несменяемо стояла за стойкой бара, никого никогда не подпуская к кассе. В обязанности Захара входило «подай-принеси» самого широкого спектра. Он мыл посуду и туалеты, выносил мусор и разнимал драки, обновлял ассортимент порно-журналов, запускал музыкальный автомат, разносил по столикам заказы. И когда в 2 часа ночи паб закрывался, мыл оставшуюся посуду, протирал столы и барную стойку и уходил, и шел по ночному пустому порту, оглядываясь на теплые огоньки кораблей, скользящие в черной воде. Ох, Дзюбушка, Дзюбушка — это целая жизнь. Зато когда того посадили за тяжкие телесные, идиотская драка, этот бугай никогда не мог соразмерить силу своих боксерских кувалд, особенно по пьяной лавочке. Захар всеми мыслимыми способами 5 лет пересылал его жене и дочке деньги на жизнь, иначе бы те не выдюжили. «Ну, как ты, родной? Сейчас можно расслабиться 10 минут. Последует торжественное и подробное перечисление всех побед его ребят, молодняка, с таким же подробным пересказом неудач, с восклицаниями и неудержимым хвастовством. Затем надо спросить про дочу, самая большая слабость этого динозавра. Та уже поступила в институт, что-то там педагогическое, надо выслушать и проникнуться. Про жену Ларису, пенсия не за горами, давление скачет, лечиться ж не у кого. Наконец, последний традиционный вопрос. Как там Андрюша? Да не беспокойся ты, Захарыч, ты шо, все нормально. Были там на родительский день, все прибрали, буквы я позолотой поновил. Лариска эти посадила, как их, и оторвавшись от трубки. Лара! Шо мы у Андрюши-то посадили? Как? И снова в трубку. О, флоксы и ромашки, говорит. Короче, полный порядок. Вот теперь можно и побеседовать. Дзюбушка, — сказал он, не меняя безмятежной интонации, не напрягая друга. Есть дело небольшое. Мне нужен ствол в Майами. Майами? — повторил Дзюба. Что-то слышал. Это где? В Америке? Да, город такой, Майами-Бич, во Флориде. 2-3 мгновения в трубке легонько мычали, затем опять хриплый бас крикнул в сторону. «Лара! Никитка Поперный, он куда поехал? В Канаду или Америку?» «А тетка его еще здесь?» «Тафира Михайловна!» И Лара что-то неразборчиво говорила из кухни. «Захарыч!» Наконец вернулся Дзюбушка. Лара говорит, что Никитка вроде именно в те края попёрся. Нью-Йорк, это там близко? Не? Дальше, чем Винница Киеву. Короче, вечером звони. 9:00. Получишь все наводки. После чего они еще поговорили 5 минут за Винницу. Кто помер, кто, слава богу, перебивается. Вроде уже попрощались. И лишь тогда Дзюба, вот слон, как же туго до него все доходит, спросил неуверенно и напряженно: «А ствол-то это...» «Ты шо, Захарыч, ты нашел, что ли, гада? Нашел?» И столько яростной силы было в этом сорвавшемся в дисконт голосе, что у Захару самого сдавило горло. Он прокашлялся и тихо, твердо сказал: «Нашел, Дзюбушка, так и передай Андрюше, нашел».